Придя домой, я закрываюсь в своей комнате, падаю на мою широкую кровать и зарываюсь лицом в подушку. Ах, всё кончено. Я больше этого не вынесу. С самого начала это место было неприятной, лишённой выхода коробкой. Но теперь меня там ещё и линчевать все будут. Хотя я просто хочу, чтобы на меня не нападали, чтобы меня не ранили. Это просто ужасно. Если ответный удар настолько разозлил противницу, что она теперь объединяет против меня силы, тогда что мне стоило сделать? Ответа я не знаю, но мне всегда казалось, что в итоге этим всё и закончится. Что однажды кто-то возненавидит меня навсегда и устроит на меня организованные нападки. По крайней мере, мне это казалось более вероятным, чем нападение Северной Кореи на Японию. Мне всегда казалось, что в итоге этим всё и закончится. Но это значит, что у меня изначально не было шансов. Чёрт, чёрт, вы издеваетесь? Почему никто не относится ко мне с добротой? Почему никто не понимает меня? Нет, неверно. Это всё я виновата. Знаю, знаю. Продолжая эти бесполезные и бесконечные раздумья, я так сильно сжимаю свою подушку, что она едва не лопается. Проклятие. Стук-стук. Внезапно слышится от моей двери. Судя по стуку, это моя сестра. Чего? Грубо бросаю я в сторону двери. Дверь открывается, и моя младшая сестра Юсина заходит в комнату. Ам. Неохотно выдавливает она, и я бросаю на неё злой взгляд, не вставая с постели. Проваливай отсюда к чёрту, если у тебя дел нету! Кричу я. Изливая своё недовольство на сестру, которая младше меня на 3 года. Как всегда. «Прости», — извиняется она, хотя и не виновата. Я смотрю на свою приунывшую сестру, и внезапно мне на ум приходит одна мысль. Из-за меня она точно растеряет всю уверенность в себе и станет понурой личностью. Я сожалею об этом. Но здесь ситуация непростая, так что ничего не поделаешь, ясно? «Так в чём дело?» Снова спрашиваю я. Кое-кто пришёл к тебе. Кое-кто?» Мне на ум приходит Кавай Сакура. Ей не хватило нападок на меня в школе? Это абсурд. Но я не завела друзей, которые стали бы сюда приходить. Значит, вполне возможно, что Кавай Сакура уже успела подготовить своё нападение на меня и пришла сюда. «Нет, пожалуйста, нет!» «Не мучайте меня ещё больше!» «Сестра, быстрее!» «Да знаю я, заткнись!» Мой резкий голос заставляет Йосина вздрогнуть. «Да, верно. Это Йосина виновата. Я попала в такую ситуацию только потому, что отсутствие сопротивления с её стороны сделало меня более грубой!» Переложив вину на чужие плечи, правой рукой я отталкиваю Йосина и иду к входным дверям. «Что мне делать?» Как мне справиться с такой ситуацией? Я больше не могу защищаться нападением, это наверняка. Но другого способа я не знаю. Я не настолько искусна, чтобы отбить атаку. Я отношусь к людям, которые специально лезут под пули в страхе перед последующим выстрелом. Поэтому я должна любой ценой разобраться с противником до того, как он выстрелит. Полное отчаяние. Я открываю дверь и смотрю на гостя. Время остановилось. А? Я против воли реагирую как по шаблону, протерев глаза и снова посмотрев на неё. «Привет», — говорит она, с абсурдно прекрасной улыбкой. «Камисо-сан, пожалуйста, прости мне мой внезапный визит, Мицуи-сан. Я так понимаю, он тебя удивил? Я не против, но что привело тебя сюда?» Я пытаюсь догадаться о причине её визита. Но не могу придумать ничего подходящего. Камисо-сан ко всем относится одинаково. Конечно, она видит во мне ещё одного заурядного человека. И потому у неё нет причин приходить ко мне. Но она стоит передо мной, улыбаясь, и это факт. «Не позволишь ли ты мне зайти? Я не против прямо здесь поговорить, но уверена, ты предпочтёшь присесть и побеседовать там, где твоя семья разговор не услышит». «Да». Говорю я, вынужденная согласиться. Хотя говорит она невероятно вежливо, но, похоже, возражений не примет. Чего здесь переживать? Успокойся. Ко мне пришла одноклассница, вот и всё. Однако, все, кто знаком с Камису Рейной, или же просто видел её мельком, дружно согласятся со следующим. Её визит ко мне должен быть вызван очень важной причиной. Причиной более глубокой, чем причина самой жизни. Я веду Камису-сан в мою комнату. Каждое её движение настолько гармонично, что, глядя на неё с такого близкого расстояния, я чувствую, как сбивается мой собственный пульс, начиная громко стучать. Размышляя, сколько можно было бы заработать, продав её прекрасные чёрные волосы ювелиру, я впускаю её в свою комнату. «Какая милая комната!» Хвалит она с искренней улыбкой, мягко удовлетворяя мою гордость обстановкой комнаты. Она сумела меня взволновать, просто похвалив. Я приглашаю её присесть на мой любимый красный диван. Она вежливо принимает приглашение и также красиво садится. Какое-то время мы говорим о комнате, и Исина приносит нам чёрный чай вместо наших родителей, которых нет дома. Тем не менее, столкнувшись с прекрасным лицом Камису-сан, Исина вздрагивает и краснеет, а Камису-сан улыбается ей. Подождав, пока Исина уйдёт, и отпив чёрный чай, Камису-сан произносит с улыбкой. «Я обратила внимание, что в последнее время ты бросаешь на меня необычные взгляды». Пытаясь успокоить бешено стучащее сердце, я присматриваюсь к Камису-сан, но не могу ничего прочесть по её доброму выражению. «Я знаю, какие злобные взгляды ты бросаешь на Рейну-сан!» Я начинаю размышлять. Если жалобы Кавай и Сакуры вызваны общим мнением, а не её бредовыми домыслами, значит, вполне вероятно, что Камису-сан мои взгляды тоже задевают. Что если её идеально прекрасная улыбка скрывает желание навредить? Нет, это не «что, если». Камису-сан пришла ко мне. Зачем? Всё просто. Чтобы напасть. «Ах, прости, пожалуйста, я ни в чём тебя не виню», говорит она, вероятно, в некоторой степени угадав ход моих мыслей. «Она может лгать». Опасаюсь я, но тот факт, что говорит это Камису Рейна, всё равно немного меня успокаивает. «Мне просто интересно, что заставляет тебя так на меня смотреть? Ты пришла сюда только об этом спросить?» «Помимо прочего, да», – кивает она. «Почему ты в школе не подошла?» Она отвечает, криво улыбнувшись. «Ты ведь знакома с Сакурой-сан, да? Она, конечно, не захотела бы видеть, как мы между собой разговариваем». «Понятно. Она права. Кавай Сакура вечно ошивается рядом с ней. Вполне вероятно, что так она о нашем сегодняшнем конфликте и услышала». «Я понимаю твои причины, Камису-сан, но я искренне уверена, что не только я на тебя смотрю. Почему мой случай кажется тебе таким особенным?» «Да, на меня многие смотрят, но хотя посторонним эти взгляды могут показаться странными, на самом деле для меня они вполне обычны. Например, я привыкла к такому отношению, какое демонстрировала недавно твоя сестра». «Думаю, я её понимаю. С точки зрения посторонних, бросаемые на неё взгляды Кавай и Сакуры могут быть ненормальными. Но для той, кто оказывается под ними каждый день, они становятся обычным делом и теряют всю ненормальность». «Значит, другими словами, ты говоришь, что я на тебя даже по сравнению с этим странно смотрю?» «Да, полагаю, можно и так сказать». «Ладно, скажу прямо. Тебе не нравится, что я на тебя смотрю?» Не меняя своего мягкого выражения, Камису-сан качает головой. «Как я уже говорила, не в этом дело. На самом деле причина моего визита, вероятно, противоположна тому, о чём ты думаешь». «Причина, о которой я думаю? Я не собираюсь на тебя нападать». Она сейчас сказала «нападать». Конечно, я всегда и везде чувствую себя под ударом, но в основном я просто выбираю случайные фразы и интерпретирую их как нападки. Никто, кроме меня, не может об этом знать. И всё же, Камису-сан явно и легко сказала «нападать». «Я знаю, что Сакура-сан собирается выступить против тебя, и потому я боялась, что ты можешь впасть в заблуждение, что теперь все против тебя». «А, понятно. Вот я глупая, вперёд забежала». Совсем неудивительно, что она использовала слово «нападать». Всё-таки нападки, которые я представляла, с завтрашнего дня станут реальностью. Другими словами, моё инстинктивное чувство, будто Камисусан знала о моих страданиях, было всего лишь недоразумением. Просто недоразумением. Уверена, было бы очень грустно и тяжело видеть во всех окружающих угрозу. Если вдруг другие люди присоединятся к нападкам Сакуры-сан в твой адрес, это будет только временно. Вечно атаки продолжаться не будут, а тебе не стоит о них переживать. Я пришла, чтобы сказать тебе это. Но от того, что я это знаю, менее болезненным всеобщее отчуждение не станет. Хорошо. Я обещаю. Ты о чём? Я обещаю оставаться на твоей стороне. А? Я ужасно сбита с толку. Всё-таки это Камису Рейна. Та, что ко всем относится одинаково. Что могло заставить её стать именно моим союзником? Хотя я уверена, что это тебя не успокоит. Но да, конечно, я счастливее бы и быть не могла. Но почему я? Об этом я думаю, но вслух добавить вопрос не могу. Какое облегчение. А, кстати, ты ещё не ответила на мой вопрос. Твой вопрос? Мне было интересно, почему ты на меня смотришь? Дело не в... Я запинаюсь и сама задумавшись об этом. Камису-сан я испытываю не восхищение её красотой или умом, или другие положительные чувства. Если бы мои на неё взгляды имели положительную окраску, то Камису-сан не обратила бы на них особое внимание и не назвала бы странными, поскольку к положительным взглядам она привыкла. И потому, полагаю, в моём взгляде есть неприязнь. Потому Кавай Сакура и начала против меня действовать. «Особой причины нет». По крайней мере, я её не понимаю. В результате я бы не смогла ей честно ответить, даже если бы сумела облечь это чувство в слова. «Ты тоже не знаешь. Понимаю», — говорит она и улыбается. Словно этого вопроса и не было. «Ладно, думаю, мне пора». «Угу». Мы встаём и идём к выходу. Даже такая обыденная вещь, как обувание туфель, превращается в захватывающую церемонию в исполнении Камису-сан. И хотя мы столько проговорили, странное чувство, которое она у меня вызывает, никуда не исчезло. Нет, разве что... Но до свидания, Мицуэ-сан. Ага, увидимся завтра в школе. Помахав мне, Камису-сан исчезает по другую сторону двери. По другую сторону. Да, она и я, мы стоим на разных берегах и живём в разных мирах. Кое-что не даёт мне покоя. Если в моих взглядах и правда есть неприязнь, и если даже Кавая Сакура эту неприязнь заметила, возможно ли тогда вообще, чтобы такой умный человек, как Камису Рейна, её не заметил, даже будучи напрямую в этом замешанным? Но почему она так однозначно предложила остаться на моей стороне, что бы ни случилось? Как она может обещать поддерживать меня, не вредить мне, если заметила мою агрессию в её сторону? По крайней мере, я бы в её положении этого сделать не смогла бы. Нет, мы бы не смогли. «Эй, Йосина!» Окликая её свою сестру, поглядывавшую на Камису-сан. «В чём дело, сестра?» Говорит она, вздрагивая от страха и ожидая, что я буду её отчитывать за то, что она следила за нами. «Я не злюсь. Я просто хотела услышать твоё мнение о девушке, что сейчас приходила». «А, хорошо. Йосина, какое впечатление она на тебя произвела?» Неуверенная, какого ответа я от неё жду, она тянет. Не волнуйся. Просто скажи о первом впечатлении». «Ладно. Я подумала, что она красива. Но весьма справедливо». Мнение полностью обосновано. И, вероятно, это единственное, что она может сказать, потому что боится кого-нибудь обидеть. Однако, вопреки моим ожиданиям, Йосина ещё не закончила. «Так красиво, что мне не верится, что она человек». И благодаря этому замечанию я наконец-то понимаю, почему при виде Камису Рейны у меня возникало такое чувство, словно я грызу алюминий.